Ноябрь 1917-го. Цимлянский сидел в отцовском кресле в расстегнутой шинели, как Меншиков в Березове. Скорые сумерки крали прозрачный осенний свет. Отец должен был быть в Персии, хотя точно этого Цимлянский знать не мог. Сестра, кажется, с подругой была в Крыму. На Великую войну Цимлянский ушел с 4-го курса университета. В начале 16-го года Цимлянский поступил в школу прапорщиков и спустя 6 месяцев получил распределение в 60-й пехотный полк, стоявший на румынском фронте. Узнав об этом, отец его сказал ему дословно следующее: «Александр, ты счастливый человек. Быть может, мы войдем в Константинополь, и ты будешь одним из тех, кто пройдет по его улицам. 4 с лишним столетия будут смотреть на тебя с высоты Софии. Но это, конечно, шутка. Понимаешь ли ты, что мы близки как никогда к тому, чтобы замкнуть этот круг? Но тогда мы будем вынуждены признать, что и мы вечно будем обречены возвращаться туда, откуда сделали первый шаг». Отец рассмеялся и сказал: «Может быть, ты и прав, но я говорю о кругах на воде». Он был младшим современником Федченко, Семенова и Пржевальского. Мужал вместе с Козловым, Вилькицким, Брусиловым, Седовым и тем известным всем подвижником, оставившим по себе память в романе «Дар». Это поколение явилось тогда, когда техника готова была упразднить учащенное дыхание, свести на нет усилия мышц и воли, отнять достоинство у зоркости глаз. Историю он понимал как мистическую загадку, которую, однако же, было под силам разгадать человеку. Он не вдавался в исследование связей, составляющих исторический процесс, а подходил к нему исключительно с мерилом нравственного долга и мыслил поколениями, предыдущими одну и ту же нить, которой, если и суждено оборваться, то только по немощи живущих в данный момент, но отнюдь не по попущению Господню. В 1916 году в качестве уполномоченного Всероссийского земского союза и как начальник урмийского отряда этого союза он отправился на Кавказский фронт. Перед этим ему удалось закупить речные пароходы, ходившие по Москве-реке, и наладить перевозку раненых с Мосульского фронта из отряда генерала Чернозубова по озеру до ближайшей станции Таврисской железной дороги. В детстве у них с отцом была игра. Отец на клочке бумаги рисовал контуры какого-либо побережья или очертания горного хребта или вязь степных речек или кружево железных дорог, и Цимлянский должен был по характерным чертам рисунка поместить его в ту часть земного шара, откуда он был выкроен прихотью отца. А прихоть отца кромсала Трансвааль, коровью морду Кольского, лисий хвост новой земли или улыбающуюся курносую Камчатку, разжимала змеиные клыки кора Богазгола, опускала лоскутный подол Волги или крючкообразный нос Апшеронского полуострова, выводила волчий профиль Тарханкута, застежку Тамани, развешивала жемчужную нить Урала, морщила дубовую кору Центральной Азии, сводила стрелку Саян, набрасывала на тундру колье Верхоянского хребта, вздымала сосок Алтая, расправляла отложный ворот Эльбрусовых гор, разрезала пополам бляху Колгуева, блуждала в захеревших городах Северской земли, разбрызгивала по бумаге Северные озера, запускала воздушного змея Аральского моря, подвешенных на нитях Аму и Сырдарьи, взнуздывала и усмиряла скандинавского тигра, между Гренландским и Баренцевым морями ставила кляксу Шпицбергена, а в Каспии тушила шандал Мангышлака. Просиживая часами над страницами атласа Павлищева, Цимлянский, хотя и не сразу, но неизменно находил место, откуда была изъята часть, и с упоением хирурга возвращал ее целому. И лишь однажды он оказался бессилен перед задачкой отца, и до самой этой минуты тайна этой земли была не разгадана, а, следовательно, игра продолжалась. Когда-то Грум Гржимайло рассказывал отцу, как однажды в северо-западном Китае он повстречал целый обоз русских крестьян, которые ходили искать беловодье. Они рассказали Груму и его спутникам, что вышли из Саратовской губернии больше 20 лет назад, шли по сказкам знающих людей, и только пески пустыни Такла-Макан положили конец их многолетнему странствованию. У этих пределов они осели, завели хозяйство, вырастили сады, прожили 20 лет, и вот без всякой видимой причины, а по тоске просто бросили все и отправились обратно в Россию. И когда Цимлянский в детстве слушал этот рассказ, он был твердо уверен, что настоящего беловодья крестьяне не нашли и вернулись именно поэтому. Ничего странного, необъяснимого с точки зрения здравого смысла, что усматривали во всем этом взрослые, Цимлянский не видел. Он видел только, что крестьянам не повезло, а ему, возможно, предстоит быть более удачливым. Если крестьяне искали беловодье, то Цимлянский вынашивал более выспренный замысел. Страна его грез, как у людей более-менее интеллигентных, носила название царства пресвитера Иоанна. Теперь самое время, невесело подумалось ему, пойти найти это царство, жениться на пресвитеровой дочери, дать мир, законы и потомство. Глаза его блуждали по комнате, все более погружавшиеся во мрак. Он помнил, что когда проведешь влажной тряпкой по старому лаку, воздух наполняется странной свежестью, пахнет лаком. Вещи как будто напоминают тогда, что жизнь в них течет, и взывают к нашей памяти. Порывшись в книжном шкафу, Цимлянский извлек эту самую карту и развернул ее у себя на коленях. Тут были отмечены горные хребты и реки, берущие начало у их вершин. Тут были посеяны поселения крупные и совсем маленькие. Некоторые из них были связаны дорогами, до иных доходил только тоненький пунктир троп, судя по топографии, труднопроходимых. Было несколько озер, а на них острова. И все это была сплошная земля, без намека на выход к какому-нибудь крупному водному массиву, к которому применимо было бы слово «море». Как сумасшедший, тщательно оберегающий от посторонних свои секреты, существующие, возможно, только в его воображении, Цимлянский специально не отметил на карте береговую линию, хотя кому, как не ему, было знать, где искать волшебную страну беловодья. Впрочем, волшебной он ее не считал. Он знал, что еще до Троянской войны в этих местах возничие Кастора и Поллукса попали в беду, осели в горах и больше уже не вернулись в Грецию. Совсем древние греки называли эту страну Колхидой, византийцы называли ее Зихией, а он, Цимлянский, никак ее не называл. Еще ему приходилось читать, что казаки Якубовича, преследуя в горах партию карачаевцев, слышали у Эльбруса колокольный звон, а потому предположили, что не казаки ли это некрасовцы, сошедшие с Дона еще при Петре, до сих пор имеют здесь свое пристанище. И хотя это наивное предположение Якубовича заставляло его улыбаться, в то же время порою он чувствовал неприятный холодок от страха, что кто-то, пусть и бессознательно, смог приблизиться к разгадке на такое короткое расстояние. Царство пресвитера Иоанна в соответствии с давней традицией искали на востоке, а Цимлянский знал, что его там нет. Просто все самое таинственное и скрытое от взоров лежит всегда на самом видном месте, и специально искать ничего не надо, ибо все откроется само в приличный час. И теперь он все более убеждался в том, что и отец его знал все это и оставил Цимлянскому самое настоящее сокровище, обладание которым непредсказуемо, но неминуемо. Ближе к полуночи в соседнем переулке дважды стреляли. Под окнами слышались торопливые, беспокойные, студеные чьи-то шаги, стучали в дворницкую, скрипели воротца. Подумав, Цимлянский достал из полевой сумки черную лендриновую тетрадку и при свете свечного огарка химическим фиолетовым карандашом перенес карту на одну из пустых страниц. В окнах стало серо. Цимлянский подошел к окну и стал смотреть во двор. Он думал о том, сколько раз смотрел он во двор из этого окна, но попроси его кто-нибудь описать этот двор, то у него, пожалуй, ничего бы не вышло. «Ну, — сказал бы он, — стоит там ясень. Дворник весною своего флигеля высаживает мальву. У заборчика переломана четвертая от угла штакетина». Теперь он смотрел вниз, и каждая деталь казалась ему столь знакомой, и странно и смешно было бы не знать ее или позабыть. Но, и это он тоже знал, стоит и сейчас только отвести взгляд, как исчезнет и сама картина, и детали. И теперь он смотрел, тоже зная, что когда-нибудь через много лет, если суждены будут эти годы, сама собой возникнет она во всех своих бесчисленных деталях. Этот ствол толстого тополя, окаймленный оранжевой лентой рассвета. На ясенях отвисшие бахромой листья под цвет оранжевой оконной руды. Невесомая пудра снега, как на бисквите, и земля, как тесто, схваченное, запеченное морозом. И небо. Его бледная лазурь, нежная, как сироп, и на нем кремовые облака. «Ну, довольно», — решил он, положил в сумку черную лендриновую тетрадь с карточкой матери, запер двери и стал спускаться по лестнице. Во дворе Максим, сточенный березовой метлой, нудно царапал асфальт, сметая бурые и оранжевые листья ясеня. «Куда же, Сашенька?» — испуганно оглянувшись и почему-то шепотом спросил он, хотя никого не было вокруг. Воробьи, пользуясь остановкой метлы, слетелись и ворошили кучу сметенных листьев. «За синей птицей», — ответил Цимлянский, мельком глянув на воробьев. «К черту на рога!» Спустя 2 часа он уже ехал обратно на румынский фронт.